Эпилог. Король не просто согласился на условия Алексии, но вскоре начал притворять их в жизнь. Меньше чем через седмицу от их возвращения из Норлана в свет вышел закон об уравнении в правах мужчин и женщин. Правда, вторым пунктом было прописано постепенное введение указа в жизнь. Началась работа особой комиссии для составления рекомендаций и изменения судебника. Это всколыхнуло страну. Но в свете последних событий люди приняли реформы благосклонно. Все протесты не вышли за рамки разговоров в кабаках и нескольких драк. Алексия догадывалась, что еще немало зим люди будут привыкать к новым порядкам. Да и в жизни не сразу все перестроится. Но начало положено, и это радовало. В Кагурне открылось обучение для кьяр. Но ажиотажа не случилось. Всего 7 девушек захотели стать студентками. Среди них оказалась Клаудио Борик. Она даже передала через Мэдлен письмо с извинениями и благодарностью. Остальные же дочери благородных семей не решались на переворот привычного порядка. Высший свет всегда более консервативен. Обычные горожанки, и раньше получавшие образование и даже работающие наравне с мужчинами, теперь имели большую свободу действий. Сейчас им не нужен был отец, брат или муж для заключения бытовых сделок. Гуляя по родному городу, Алекса видела, что на улицах появилось больше женщин, отдыхающих, совершающих покупки в одиночестве или компаниями. Даже поменялись вывески магазинов, чувствовалось, что теперь ими управляют настоящие хозяйки. Да и сама Алексия не преминула воспользоваться портальной станцией, несмотря на наличие артефактов из королевских запасов. Но они с Марианой специально сделали то, что раньше не могли. Когда-то это стало первой проблемой их поступления в академию и причиной знакомства с Маркусом, которому пришлось изображать старшего брата. Служащий вздохнул, посетовал на новые правила и пропустил девушек через арку. И революция не потребовалась. Поднимаясь на крыльцо главного входа академии, Мари прикрыла ладошкой глаза от солнца и бликов, которые разлетались от разноцветных витражей. Король неожиданно легко согласился, даже подозрительно. «Понял, что спорить бесполезно», — пожала плечами Мариана. «Пока вы были в Норлане, меня же вызвали во дворец». «Спрашивала Тиане?» «Да, а я видела коронацию», — хихикнула подруга, смешно сморщив нос. «Так что его величество понимает неотвратимость твоих идей». Девушки засмеялись и поспешили переодеться в форму для сдачи последнего экзамена. Эта седмица очень трудно далась Алексии, ведь после всех приключений она вернулась в академию прямо к выпускным испытаниям. И как назло зачли ей только артефакторику. Даже лекарство и то Тиан не дал поставить просто так. Сказал, что готов дополнительно заниматься. И реально занимался без поблажек. Маркус страдал с ней вместе, и Мариану за компанию захватили. И вот сегодня, на экзамене по боевой магии, Ксандр тоже их отправил со всеми сдавать. Сильно разозлившись, Алексия спалила все вокруг, и однокурсникам пришлось проверить работу своих щитов заранее. Вышло даже лучше, ведь нападения от нее не ожидали. «Это нечестно. Мы сражались с големами, Эсхари и Вакинием. Марк был с ней солидарен. Дважды спасли королевство!» «Тогда экзамен не вызовет у вас сложностей», — ехидно улыбнулся Ксандр, в очередной раз подтвердив звание вредного дракона и жестокого преподавателя. «Мы не только Ларикель спасли, но и Гарфер с Норланом. Нам нужны дополнительные баллы за 3 государства», — продолжала торговаться Алексия за высшую оценку. «Обойдетесь поэмой, или что там Бричин Боркер на лютне?» — не сдавался дракон. «Вот напишу, что ты визжал от страха и прятался за моей могучей спиной. Будешь знать!» — пыхтел Маркус, отбиваясь от шаровых молний согласно первой части задания. Блэквуд ухмылялся, видимо, был совсем не против. Его не исправила даже свадьба с Марианной, которую сыграли сразу после их возвращения. Буквально на следующий же вечер. Пифия согласилась на предложение, и, закончив академию, она уедет из Миро с Ксандром. Дракону потребовалось всего 5 зим работы в Академии, чтобы забрать Мари в чертоги. Вместо изначально запланированных 5 свечей предполагалось торжество для самых близких. Но в итоге собралась разномастная толпа из кьяров, мастеров, драконов и студентов, гуляли всю седмицу, прерываясь только на экзамены. «А кто выше по положению, князь или шафир?» – невинно поинтересовалась Алексия, прикидывая возможности шантажа и давления. «Невеста королевича!» – вмешался появившийся из портала Тиан и подхватил на руки упомянутую невесту. «У нас срочные дела, экзамен подождет. И вообще, считай, что студент Каберг все сдала, она спасла короля». Тиан даже не собирался ждать ответа друга. Тут же шагнул в открывшуюся арку портала. Алекса едва успела услышать у него за спиной. «И студент Боркер! Я спас не только королевство, но и студент Куберг!» Что сказал Ксандр, она не узнала, но четко представила, как дракон закатил глаза и хмыкнул. Блэк вот всегда так реагировал. «Зачем ты меня похитил?» «Потому что могу», — подмигнул ей Тиан. «А еще просто хотел провести время вдвоем». Недавно дворец сделал официальное объявление об их помолвке и даже назначили дату торжественной церемонии брака – через 7 лун, как раз после поступления Алексы на обучение к Ирме и сдачи первых экзаменов на звание мастерессы. Торжество обещало стать грандиозным. Слишком много венценосных особ было приглашено. Мариана же рассказала о видениях, что именно на их свадьбе Афирайши познакомится с младшим фирасским княжичем, и у них через несколько лет родятся 3 сыновей. А король Сарем будет в полном здравии, значит, противоядие к тому времени обнаружат. Королевна Тамила решит остаться в Ларикеле для обучения в академии, и еще много подробностей будущих событий. Алексия почти не слушала Пифию, она в ужасе взирала на списки гостей и схемы украшения зала. Кьяра Доротея с удовольствием занималась планированием свадьбы единственной дочери, и ей помогала вся женская половина семьи с полной отдачей и погружением в процесс. Это еще больше уничтожило веру Алексии в нормальное развитие событий. Но в конце концов она смирилась. Все-таки есть советники короля, пусть сами и спасают положение. Тиан поставил Алексу на ноги и дал осмотреться. Они стояли на небольшом причале. Морские волны накатывали и приводили его в движение. Живописный берег, сплошь покрытый лесом, а на горе виднелась деревенька. Яркие крыши домиков выделялись на фоне зелени, как ягоды баэги на кусте. «Нас ждет пикник на берегу?» «Да, но не на этом, искорка». Тиан развернула Алексию лицом к морю, и она увидела пришвартованный бот. Однопарусный кораблик, на котором поместится не больше 5 человек. «О, мы поплывем? Ты умеешь им управлять?» «Да, но этот бот непростой. Твой проект в реальном масштабе». «Серьезно? Ты установил мой артефакт? Это теперь самоходный кораблик?» «Да», — улыбнулся Тиан. «Готова встать за штурвал, капитан?» «Конечно, но я не умею рулить, мне явно нужен штурман». Управлять самоходным судном оказалось не так уж сложно. Штурвал держал Тиан, а Алекса расслабленно откинулась на него и, греясь в объятиях, командовала, куда поворачивать. Шли вдоль берега, на волнах почти не качало, а вскоре показалась приятная бухта, где они остановились на пикник. Расстелили покрывало. С бота принесли корзину с едой и напитками. Купались, много смеялись и наслаждались прекрасным днем. Ожидая закат, они лежали на нагретой от горячего песка ткани, ели виноград и дочитывали томики в яркой обложке. «Все равно не согласна с ее выбором. Я за королевича». «Но и рыцари достойны любви», — усмехнулся Тиан, коснувшись губами лба Алексии. «Да, но именно этот экземпляр не отличался умом и сообразительностью». Алекса подскочила, эмоционально размахивая руками. «Они всю историю нормально поговорить не могли». «А как же конфликт и драма? Если бы герои говорили словами через рот, то то книги бы просто не существовало. Зато жили они долго и счастливо, быстрее бы пришли. Иногда надо медленнее идти, чтобы дойти до нужного результата. Например? Например, я влюбился в одну огненную могиню, но понял это только через 5 зим. Алексия, улыбнувшись, фыркнула. Зато предложение сразу сделал. Это да, как знал, чем заинтересовать. Столько времени я была подставной невестой королевича, а когда стала настоящей, то быстро лишилась этого звания. Преувеличенно печально вздохнула Алекса, картинно прислонив ладонь ко лбу. «Жена звучит лучше, чем невеста». Тиан навис над любимой, с нежностью смотря в ее глаза. «Согласна», — Алексия приподнялась и легко коснулась его губ. Встретили закат на берегу моря, и только после Тиан вернул кораблик на причал, а Алексу в академию. Еще 7 лун им предстояло делать вид, что ночуют они не вместе.